Доброго всем здравия! На Народном славянском радио страницы родной поэзии. Передача посвящена творчеству поэта Иннокентия Анненского. Иннокентий Федорович Анненский – русский поэт, драматург, переводчик, критик, исследователь родного языка и литературы. Родился 20 августа по старому стилю 1855 года в городе Омске, куда по службе был направлен его отец Федор Николаевич, который занимал высокий государственный пост начальника отделения Главного управления Западной Сибири. Матушка будущего поэта Наталья Петровна вела домашнее хозяйство. Затем по служебной надобности главы семьи был переезд в город Томск. А когда Иннокентию было уже около 5 лет, отец получил место чиновника по особым поручениям в Министерстве внутренних дел, и семья из Сибири вернулась в Петербург, который ранее покинула в 1849 году. В детстве Иннокентий был слаб здоровьем, но все же не остался на домашнем обучении и пошел в общеобразовательную частную школу, а после стал учеником 2-й Петербургской гимназии. Позднее обучался в частной гимназии Беренца, параллельно готовясь к поступлению в университет. В 1875 году Иннокентий гостил у своего старшего брата Николая Федоровича, который был журналистом, экономистом и публицистом. Старший брат оказал заметное влияние на молодого Иннокентия и помог ему в подготовке к экзаменам. Таким образом, Анненский без труда стал студентом историко-филологического факультета Петербургского университета, который впоследствии окончил в 1879 году. Примечательно, что по всем предметам поэт имел твердые 5, тогда как по философии и богословию стояли отметки на балл ниже. Не успели еще и высохнуть чернила на дипломе Анненского, как он стал преподавать и читать лекции по древним языкам и русской словесности в гимназии Гуревича и слыл у студентов сильнейшим преподавателем. В дальнейшем Иннокентий Федорович читал лекции по древнегреческой литературе и на высших женских курсах. Теперь пора начать перемежать описание жизни поэта примерами его поэтического творчества. Первым прозвучит стихотворение «Весенний романс». Еще не царствует река, но синий лед она уж топит. Еще не тают облака, но снежный кубок солнцем допит. Через притворенную дверь ты сердце шелестом тревожишь. Еще не любишь ты, но верь, не полюбить уже не можешь. Стихотворение «Солнечный сонет». Под стоны тяжкие метели я думал, ночи нет конца. Таких порывов не терпели наш дуб и тополь месяца. Но солнце брызнуло с постели снопом огня и багреца. И вмиг у моря просветлели морщины древнего лица. И пусть как ночью ветер рыщет, и так же рвет, и так же свищет, уж он не в гневе божество, что пыльный хищник на припеке, шалун и больше ничего. Стихотворение «Двойник». Не я, и не он, и не ты, и то же, что я, и не то же. Так были мы где-то похожи, что наши смешались черты. В сомнении кипит еще спор, но слиты незримой чертою. Одной мы живем и мечтою, мечтою разлуки с тех пор. Горячешный сон волновал обманом вторых очертаний, Но чем я глядел неустанней, тем ярче себя ж узнавал. Лишь полога ночи немой порой отразит колыханье мое и другое дыханье, бой сердца и мой, и не мой. И в мутном кружении годин все чаще вопрос меня мучит: когда ж наконец нас разлучат? Каким же я буду один? В начале 1880-х годов Анинский дебютировал в печати с научными рецензиями, критическими статьями и статьями по педагогическим вопросам. С начала 1890-х годов занялся изучением греческих трагиков, выполнил в течение ряда лет огромную работу по переводу на русский язык и комментированию всего театра Еврипида. Одновременно написал несколько своих оригинальных трагедий на еврипидовские сюжеты. Стихотворение «Песня». Если б вдруг ожила небылица, на окно я поставлю свечу. Приходи, мы не будем делиться, все отдать тебе счастье хочу. Ты придешь и на голос печали, потому что светла и нежна, потому что тебе обещали мне когда-то сирень и луна. Но бывают такие минуты, когда страшно и пусто в груди. Я тяжел и немой, и согнутый. Я хочу быть один. Уходи. Стихотворение «Впечатление». Один из голубых и мягких вечеров, стебли колючие и нежный шелк тропинки, и свежесть ранняя на бархате ковров, и ночи первые на волосах росинки, ни мысли в голове, ни слова с губ немых, но сердце любит всех, всех в мире без изъятия, и сладко в сумерках бродить мне голубых. И ночь меня зовет, как женщина в объятия. Стихотворение «Гармония». В тумане волн и брызги серебра, и стертые эмалевые краски, я так люблю осенние утра за нежную невозвратимость ласки. И пену я люблю на берегу, когда она белеет беспокойно. Я жадно здесь, покуда небо знойно, остаток дней туманных берегу. А где-то там метутся среди огня такие же я без счета и названия. И чье-то молодое за меня кончается в тоске существование. Иннокентий Федорович увлекся поэзией в довольно раннем возрасте. Он тогда не знал, что такое символизм, поэтому относил себя к мистикам. К слову, символизм – это крупнейшее течение в литературе, характеризуемое таинственностью, загадочностью и использованием намеков, а также метафоричных выражений. По мнению многих литературоведов и критиков, творчество поэта Анинского не укладывается в рамки символизма, а представляет собой предсимволизм. Стихотворение «Аметисты». Когда, сжигая синеву, багряный день растет неистов, как часто сумрак я зову, холодный сумрак аметистов, и чтоб не знойные лучи сжигали грани аметиста, а лишь мерцание свечи лилось там жидко и огнисто, и лиловея и дробясь, чтоб уверяло там сияние, что где-то есть не наша связь, а лучезарное сияние. стихотворение «Если больше не плачешь, то слезы сотри». Если больше не плачешь, то слезы сотри. Зажигаясь, бегут по столбам фонари, стали дымы в огнях веселее, и следы золотыми в аллее. Только веток еще безнадежнее сеть, только небу чернее над ними висеть. Если можешь не плакать, то слезы сотри. Забелелись далеко во мгле фонари, на лице твоем ласково зыбкий белый луч притворился улыбкой. Лишь теней все темнее за ним череда, только сердцу от дум не уйти никуда. Стихотворение «Декорация». Это лунная ночь невозможного сна, так уныло, желта и больна, в облаках театральных луна, свет полос запылено-зеленых, на бумажных колеблется кленах. Это лунная ночь невозможные мечты, но недвижны и странны черты. Это маска твоя или ты? Вот чуть-чуть шевельнулись ресницы, дальше вырваны в тексте страницы. С января 1891 по октябрь 1893 года Иннокентий Федорович был директором коллегии Галагана в Киеве, затем с 1893 по 1896 директором 8-й Санкт-Петербургской гимназии, а с октября 1896 по январь 1906 года директором Царско-сельской гимназии. Чрезмерная мягкость, проявленная им, по мнению начальства, в тревожное время 1905-1906 годов, послужила причиной его увольнения с этой должности. Стихотворение «Мелодия для арфы». Мечту моей тоскующей любви твои глаза с моими делят немо. О, белая, о, нежная, живи! Тебя сорвать мне страшно, хризантема. Но я хочу, чтоб ты была одна, чтоб тень твоя с другою не сливалась, и чтоб одна тобою любовалась в немую ночь холодная луна. Стихотворение «Минута». Узорные ткани так зыбки, горячая пыль так бела. Не надо ни слов, ни улыбки, останься такой, как была. Останься неясной, тоскливой, осеннего утра бледней под этой поникшею ивой на сетчатом фоне теней. Минута, и ветер, метнувшись, в узорах развеет листы. Минута, и сердце, проснувшись, увидит, что это не ты. Побудь же без слов, без улыбки, побудь точно призрак, пока узорные тени так зыбки и белая пыль так чутка. Стихотворение «Мой стих». Недоспелым поле сжато, и холодный сумрак тих. Не теперь, давно когда-то был загадан этот стих. Не отгадан, только прожит, даже, может быть, не раз. Хочет он, но уж не может одолеть дремоту глаз. Я не знаю, кто он, чей он, знаю только, что не мой. Ночью был он мне навеян, солнцем будет взят домой. Пусть подразнит, мне не больно, Я не с ним, я в забытьи. Мук с меня и тех довольно, что, наверное, все мои. Видишь, он уж тает, канув из серебряных лучей. В зыби млечные туманов не тоскуй, он был ничей. Примечательно, что Иннокентий Федорович не стремился показывать свои ранние и зрелые поэтические творения именитым литераторам и владельцам журналов. Дело в том, что его старший брат Николай посоветовал ему начать печататься уже в зрелом возрасте, утвердившись на жизненном пути и поняв свое призвание. А еще ранее над юношескими стихами поэта иногда потешались его сестры, высмеивая забавные, по их мнению, места. И так уж вышло, что первый и единственный при жизни сборник своих стихов под названием «Тихие песни» поэт Иннокентий Анинский выпустил лишь в 1904 году в возрасте 49 лет под псевдонимом «Никто». Стихотворение «На воде». То луга ли, скажи, облака ли, водаль, околдована желтой луною, серебристая гладь, серебристая даль, надо мной, предо мной и за мною, ни о чем не жалеть, ничего не желать, только б маска колдуньи светилась, да клубком ее сказка катилась в серебристую даль, на серебристую гладь. Стихотворение «Ноша жизни светла и легка мне». Ноша жизни светла и легка мне, и тебя я смущаю невольно, не за Бога в раздумье на камне, мне за камень им найденный больно. И я жалею, что даром поблекла позабытая в книге фиалка, мне тумана покрывшего стекла и слезами разнятого жалко. И не горе безумной, а ива пробуждает на сердце унылость, потому что она терпеливо, это горе качая, сломилась. В 1906 году Анинский был переведен в Санкт-Петербург окружным инспектором и оставался в сей должности до 1909 года, когда незадолго до своей смерти вышел в отставку. Стихотворение «Осенний романс». Гляжу на тебя равнодушно, а в сердце тоски не уйму. Сегодня томительно душно, но солнце таится в дыму. Я знаю, что сон я лелею, но верен хоть снам я, а ты... Ненужною жертвой в аллею падут, умирая листы. Судьба нас сводила слепая, Бог знает, мы свидимся ль там. Но знаешь, не смейся, ступая весною по мертвым листам. Явный мир поэт Иннокентий Анинский покинул 30 ноября по старому стилю 1909 года. Он скоропостижно скончался на ступеньках Царско-сельского вокзала в Санкт-Петербурге от инфаркта. Тело поэта было похоронено на Казанском кладбище в Царском селе, ныне город Пушкин Ленинградской области. Через 4 месяца после смерти Иннокентия Федоровича был издан второй сборник его стихов «Кипарисовый ларец», который был подготовлен к печати сыном поэта, а назван он так был потому что рукописи поэта хранились в кипарисовой шкатулке. Иннокентий Анинский, стихи которого при жизни были малоизвестны, с выходом кипарисового ларца обрел заслуженную славу. Александр Блок писал, что эта книга проникает глубоко в сердце и объясняет ему многое о нем самом. А Валерий Брюсов, который и раньше обратил внимание на свежесть оборотов, сравнений и эпитетов, и даже просто слов, которые были выбраны еще в сборнике «Тихие песни», отметил уже как несомненное достоинство невозможность угадать у Иннокентия Федоровича двух следующих строф по первым двум стихам и конец произведения по его началу. В завершении передачи о творчестве поэта Иннокентия Анинского прозвучит стихотворение «Я люблю». Я люблю замирание эха после бешеной тройки в лесу, за сверканием задорного смеха. Я истом люблю полосу, зимним утром люблю надо мною я лиловый разлив полутьмы, и где солнце горело весною, только розовый отблеск зимы. Я люблю на бледнеющей шире, в переливах растаявший снег. Я люблю все, чему в этом мире ни созвучья, ни отзвука нет. Иннокентий Федорович Анинский оставил яркий и неизгладимый след русской поэзии. Кроме своего поэтического творчества, он является автором переводов на русский язык всех дошедших до нас 17 трагедий и одной драмы древнегреческого драматурга Еврипида, а также многочисленных стихотворных переводов произведений и трудов Горация, Гёте, Гейне, Бодлера и Верлена, Рембо и Ренье, Лонгфелла и многих других. Анинский считал, что поэзия не изображает, она лишь намекает читателю на то, что трудно или почти невозможно выразить словами. Стихотворением поэта свойственна камерная утонченность, замкнутость в личной психологической теме. Это поэзия намека, недоговоренности. Автор рисовал мгновенные ощущения жизни, душевные движения человека, сиюминутные восприятия окружающего. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали передачу «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!